стражи, да хоть хранители. Значит, понимаешь, о ком я? Я привлек внимание копейца, который снова начал смотреть вниз через прицел. Дай наушники остальным ненадолго. Наклонившись к передатчику, четверка бойцов Альянса прислушалась к моим словам, долетавшим оттуда сквозь шум двигателя. Обычные жоры на вас. Берегите патроны и не заденьте своих. Одиночными валите всех, кто подобрался к машинам. Ясно? Все кивнули и наушники вернулись к маржу. Так, Игорь, давай сразу с тобой тоже без херни. Как видишь, пацаны мне доверяют как себе. Даже мелкая дельта готова прикрыть мне спину по первому жесту. Поэтому я полностью доверяю им. Посмотри мне в глаза и скажи, что к тебе я тоже могу поворачиваться спиной и не ждать ножа под ребра. Пилот встретился со мной насупленным взглядом и машину снова легко качнуло. Но пока он ничего не отвечал. Кажется, все-таки придется толкнуть речугу подлиннее, пока не засвистели пули. Я уверен, что и ты уже успел пару каких-нибудь уродов в страну вечной охоты отправить. И я не о жорах. Даже девчонка ваша наверняка теперь не только блинчики печь умеет. Поэтому давай не будем строить из себя целок. Да, я мать его жестокий преступник, убийца, тварь, каких мало. И стал им еще задолго до этого большого пиздеца, который мы с тобой тут теперь наблюдаем. И да, я до сих пор об этом не жалею. Но что-то мне подсказывает, что сейчас это не имеет никакого значения. Мы по одну сторону баррикад. И я хочу знать, понимаешь ли ты это так же хорошо, как и я. Если бы я был против, медленно начал пилот, продолжая спокойно смотреть мне в глаза, то мы бы сейчас никуда не летели. Когда вернемся, скажи за это спасибо Алине. На наших переговорах она билась за тебя как львица. Хотя, как я понял, информация о твоем прошлом была для нее в новинку. Непременно. Долго еще? Да вон они. Игорь вернул взгляд вперед и махнул туда свободной от штурвала рукой. Пустые городские кварталы уже сменились такой же пустой промзоной, а за ее границей начинались голые поля, которые успели немного зазеленеть свежими майскими сорняками. Чуть дальше виднелись небольшие домики поселка Натальина, который почти вплотную примыкал к зеленоватой водной глади пруда-охладителя. Дамба, окружающая пруд и отделяющая его от Волги, словно шевелилась. Конечно же не сама насыпь, а те, кто ее заполнил. Игорь был прав, их тут тысячи. И вся эта масса неторопливо перетекала сейчас в сторону трассы между поселком и комплексом атомной электростанции, на юго-восток от пруда. Когда мы подлетели поближе, стало заметно, что вокруг пары перевернутых легковушек уже образовались кучки трупов, а на самих машинах сидел с десяток сутулых солдат. Вцепившись в прикрученные листы металла, они пытались оторвать их вместе с дверями резкими рывками, не обращая никакого внимания на шипы и мотки ягозы, опоясывающие корпусы автомобилей. Время от времени из щелей в металлической броне вырывались вспышки выстрелов, и какой-нибудь особо беспечный прыгун терял конечность или валился на землю, брызнув мозгами на окружающую толпу. Но из нее тут же выпрыгивал следующий Жора-воин, и немедленно занимал место павшего сородича, вцепляясь в неровности корпуса машины всеми конечностями. Держатся пацаны, не дрейфит. Достав один из просушенных еще на яхте Стечкиных, я полез в салон, постучав пилота по плечу. «Игорь, сможешь зависнуть над ними? Чуть в сторонке, чтобы оба пулемета могли работать по солдатам, по стражам. Только не слишком низко, а то эти твари неплохо умеют прыгать. Метров 10 для начала. Я знаю, смогу». Летчик напряженно сжал губы и взялся за штурвал двумя руками, плавно меняя скорость и высоту полета. Вскоре по толпе, окружавшей автомобили кадетов, побежали волны воздушного потока от лопастей снижающейся вертушки. «Альянс, приступаем к зачистке и сдерживанию». Я вцепился в рукоятку на потолке и прицелился в ближайшее существо, подбирающееся к машинам через тела своих павших товарищей. Огонь. За гулом двигателя и свистом лопастей выстрелы были почти не слышны. К общему гулу примешивался лишь лязг пулеметных затворов и какие-то разрозненные глухие стуки. Но эффект от неслышной пальбы был заметен невооруженным взглядом. Выдвинув стволы вперед и вниз, морж и Стас прежде всего разорвали на части тех солдат, что терзали машины, не обращая внимания на зависшую над ними могучую стрекозу. Короткие очереди 12-миллиметровых зарядов просто перерубали сутулые тела пополам, поперек или вдоль, отбрасывая ошметки далеко в сторону. Остальные вместе со мной начали пытаться простреливать головы ковыляющим к машинам жорам, осторожно высовываясь в открытые двери. Это было не так просто, как казалось поначалу. Каждая очередь из мощных стволов не только легко толкала наш борт то влево, то вправо, но и облегчала нагрузку на пару килограмм. Как Игорь не старался обеспечить стабильность зависшей машины, легкое раскачивание все равно мешало прицеливанию, и эффективность огня оставляла желать лучшего. Совсем промахнуться по такому скоплению было, конечно, трудно. Наши пули пронзали тела и конечности практически после каждого выстрела, но раненые жоры не сильно замедляли движение, даже если теряли конечность. По крайней мере, толпа по-прежнему подступала к машинам почти вплотную, и создать достаточно широкую чистую зону вокруг перевернутого транспорта никак не получалось. Ни хрена не получится так. Морж первым проорал сомнение в выбранной тактике, зарубив очередью очередного солдата, вскочившего на машину. Мы могли бы добиться большей стабильности, если бы перестали стрелять пулеметы, но тогда машины снова облепят солдаты. Настала пора импровизировать. Игорь, я легонько стукнул пилота, зайди прямо над тачками и спустись к ним как можно ниже, но стражи, а потом сразу провернись кругом на месте на 180. Надеюсь, ты понял мою идею, пилот, сейчас мы выясним, чего ты стоишь. Понял. Сгорбившись над штурвалом, летчик снова сосредоточенно наморщился и принялся исполнять сложный маневр. Пулеметы. Прижав к губам микрофон, я обратился к маржу и невозмутимому Стасу. По моей команде. Длинную по толпе пока не остановим вращение. Есть. Пацаны ответили почти синхронно, тоже сообразив идею моей импровизации. Вертолет повис прямо над парой перевернутых тачек, все еще отплевывающихся огнем в ковыляющую к ним толпу. И, снизившись так, что колеса почти коснулись раскуроченных глушителей, вертушка начала вращаться по часовой стрелке. Огонь. Все остальные присоединились к очередям кордов, прошивающих подступающие ряды жор насквозь, на десятки метров вокруг нас. Тощие тела складывались под свинцовыми веерами по обе стороны от летучей машины, словно кукурузные стебли под ударом гигантского серпа, разбрасывая вокруг себя ошметки плоти и осколки костей. Над осыпавшимися тварями повис кровавый туман из микроскопических багровых капелек, медленно оседающих на изломанные и изорванные трупы зараженных неудачников. И, когда вертолет остановил вращение, раненые и убитые твари устилали собой пространство на десятки метров вокруг машин, а те, что еще стояли на ногах на границах этого периметра, скользили и спотыкались на телах павших товарищей, приближаясь к нам не особо быстро. Нужный нам пробел был обеспечен. «Кройте от солдат!» Хлопнув Маржа и Стаса по спинам, я спрыгнул на землю, покрытую дымящимся мясом, и постучал пистолетом в дверь одной из машин, и тут же подскочил к другой, обозначив начало эвакуации тем же самым звуком. Пока кадеты выползали из открывшихся дверей и забирались с моей помощью на покачивающийся борт, пулеметы продолжали останавливать особо резвых стражей, спешивших прорваться к нам через широкий круг дымящегося фарша. Одна прыгучая тварь успела перелететь это поле, взвившись вверх после того, как оттолкнулась всеми четырьмя лапами от покатой спины раненого сородича. Но, плюхнувшись в кровавую лужу прямо передо мной, урод тут же словил в глаз очередь из Стечкина и медленно осел на колени, роняя остатки мозгов на правое плечо. Других везучих тварей, перепрыгивающих через крупнокалиберные трассы, останавливали дружные залпы остальных бойцов, прикрывающих пулеметчиков поверх их голов. И вскоре последний боец вскарабкался с машины в салон вертолета. «Взлетаем!» Убрав пистолет в кобуру и вцепившись в сразу несколько протянутых рук, я немедленно последовал за ним. Двигатель увеличил обороты и вертушка колыхнулась вверх. «А-а-а!» В динамиках, встроенных в шлем, раздался чей-то вопль. Подняв голову после того, как перекинул ноги через порог салона, я убедился в том, что это орет Стас. Один из солдат сумел допрыгнуть до вертолета. Несмотря на отстреленную руку и на пяток кровоточащих ранений в корпусе, тварь вцепилась в ногу подростка мертвой хваткой и, получив в упор еще несколько залпов, вывалилась наружу, увлекая пацана за собой. Продолжая отчаянно вопить, Стас успел ухватиться за раскаленный ствол пулемета и повис над быстро увеличивающейся пропастью, полной горланищих тварей, не в силах сбросить с ноги раненое существо. Из-под сжатых на стволе ладоней начал вырываться испаряющийся пот и продукт сальных желез. Но страх перед падением был сильнее боли от ожогов, и паренек так и не разжимал руки, продолжая отчаянно вопить. «Помогите ей!» Выпучив глаза, пацан отчаянно боролся за жизнь, и к нему тут же потянулось несколько пар рук. Петров и здоровяк Макс вцепились в левую руку, а болты Дельта – в правую. Паренек смог, наконец-то, разжать обожженные руки, но втащить его внутрь никак не получалось. Кровожадная тварь все еще цеплялась за ногу когтистой лапой, бешено вереща и вращая культей, оставшейся от второй руки. Вспотевшие ладони подростков скользили по запястьям пацана, грозя вот-вот соскользнуть. Спасенные кадеты во главе с Гарином бросились на помощь, обхватив плечи и талии товарищей. Но это помогало лишь удержать их от падения вслед за Стасом. Выглянув вниз над их головами, я сразу понял, что при такой болтанке попытка прострелить твари башку может закончиться смертельным ранением и для Стаса. Хорошо же я буду выглядеть, если при первом же шухере самолично прикончу одного из ребят с плотины. Что ж, продолжаем импровизировать. Сдернув с плеча автомат, я быстро свернул из ремня петлю и накинул ее на запястье Стаса, торчащие над скользящей хваткой Петрова и Макса. «Держитесь за автомат, все четверо, упритесь ногами». Заорав над ушами подростков, я, кажется, смог перекричать двигатель и, затянув петлю, вручил им оружие, а сам достал нож и, растолкав остальных, спрыгнул вниз. Могучая хватка Жоры не разжалась даже тогда, когда я, уцепившись за его одежду, повис на сутулых плечах раненой твари. От рывка подростки, упиравшиеся в борт ногами, дернулись к выходу, но удержались. А Стасу, скорее всего, вывихнуло плечо и порезало ремнем запястье. Зато он все еще держался. Вонзив нож под длинной ладонью жорского солдата, я постарался попасть между двумя костями, формирующими предплечье. И, судя по тому, что клинок высунулся с другой стороны могучей лапищи, у меня получилось. Обхватив левой рукой визжащего Жору за шею, я надавил правой на рукоять ножа как на рычаг. Из моей глотки вырвался крик, ненамного уступающий в тембре тому, который издавал раненый солдат Улья у самого моего лица. И обе тонкие кости, хрустнув, все-таки поддались яростному нажиму. Ладонь Жоры, повисшая на одних только мышцах и сухожилиях, наконец, разжалась. И, держа друг друга в объятиях, мы с полудохлым уродом полетели вниз. Глава 4. Навстречу вечности. Прежде чем хлопнуться на еще шевелящиеся тела неудачников, попавших под пулеметы, я успел заметить, как вертолет резко качнуло в сторону. Уронив с одного из бортов больше 200 кг нагрузки, машина потеряла баланс и чуть не легла на бок, спикировав на землю вверх колесами. По закону бутерброда, первым твердую поверхность встретил более тяжелый жорский солдат. Плюхнувшись в кучу окровавленных ошметков вместе со своим подыхающим противником, я услышал, как под моим весом хрустнули его ребра, и еще один треск означал то, что летный шлем принял на себя основную часть удара моей головы об землю. Другой шлем, созданный вокруг моего мозга самой природой, черепная коробка, судя по ощущениям, осталась целой. Но удар, похоже, повредил в аудиосистеме летного прибора какие-то контакты. Из динамиков возле моих ушей послышалось громкое шипение статики, иногда прерывавшиеся на не менее громкий мат в исполнении Игоря. БЛ. Пыша-ша-ша-ша. Ука. Пыша-ша-ша. В рот. Очевидно, он сейчас всецело был поглощен попыткой выравнивания своего летательного аппарата, разговаривая с ним как с живым организмом, который вел себя очень непослушно. Да как? Пыша-ша-ша, а ебал то. Приподняв голову над телом хрипящего подыхающего прыгуна, я заметил, что, к счастью для тех, кто остался наверху, пилот все же справился с управлением и сумел выровнять вертушку до того, как Ансат едва не завершил свой кувырок, опрокинувшись лопастями вниз на подступающую толпу. И кроме меня в открытые двери никто не выпал. Стаса, полетавшего ногами вверх вслед за резкими качениями борта, все же сумели втащить обратно. К обрывкам матюков Игоря, долетающих до моего слуха из поврежденных динамиков шлема, иногда примешивалось напряженное пыхтение моржа, затаскивающего союзника вместе со всеми остальными подростками, и еще сиплые сдавленные хрипы этого пацана со станции. Точно плечо вывихнул, но молодец, терпит и больше не орет. Из-за этого резкого нырка, все еще покачивающийся вертолет теперь был от меня на расстоянии около сотни метров, далеко позади края толпы зараженных, медленно бредущих ко мне. Переступая через скошенные пулеметными очередями тела сородичей, Жоры слепо смотрели чуть поверх меня, но их круг явно сжимался со всех сторон. Кир, пыша-ша-ша-ша, редке, а, первым о моей судьбе озаботился Морж, отв, пыша-ша-ша, жив. Прижав микрофон к губам, я попробовал встать и убедился в том, что ничего не сломал, кроме системы связи. Пока что, оглянувшись, я заметил в приближающихся рядах не только лишь обычных жертв вируса, разномастных и разнокалиберных людей всех полов и возрастов, но также и мутантов-солдат. Возвышаясь над общей массой, они понуро брели вместе со всеми, уставившись куда-то вперед своими поросячьими глазками. И только сейчас я отдал себе отчет в том, что потрепанная одежда на всех зараженных имела какие-то одинаково зеленоватые оттенки, несмотря на разные фасоны. Куртки, свитера, джинсы, платья, на них всех как будто пролили цистерну дешевого тархуна. Вытерев нож о плащ, я выхватил свободной рукой второй стечкин, все еще полный, и приготовился к бою. Хотя никто из зараженных не выглядел агрессивно, похоже, они все еще принимали меня за своего. Ну ж, ша-ша-ша, не мать, скорей. Голос моего юного одноклубника звучал тревожно, как никогда. Вот уж не думал, что он способен на такие эмоции. Нас всех, ша-ша-ша-ша, их же, ша-ша-ша, море. Ответ Игоря звучал не менее резко и взволнованно. Патр, ша-ша-ша, ончились. А это уже, видимо, Стас. Сквозь статику и помехи было почти не разобрать. Нужно, ша-ша-ша, и тогда, ша-ша-ша, ёмся. О, что это у нас тут? Этот голос прозвучал четко и ясно, глубокий и низкий. Звук шел не из динамиков поврежденного шлема. Звук шел, как и раньше, изнутри моей собственной головы. Один, а не смешанный хор, как раньше. Ты тоже его чувствуешь, слушающий, а мы, признаться, думали, что нам показалось. Жора и солдаты остановились в нескольких шагах от меня, глядя расфокусированными взглядами по сторонам, и не обращая никакого внимания на ствол пистолета, уставившийся в их лица. Ша-ша-ша. Статика снова резко резанула слух, и в динамиках послышался взволнованный голос сержанта Петрова. Инъекция. Нужно. Ша-ша-ша. Хотя бы. Он же. Ша-ша-ша. Вертолет окончательно обрел равновесие и начал понемногу бочком приближаться к месту моего окружения. Кир. Мы верн. Ша-ша-ша. Патроны. Ша-ша-ша. Лови. Это же он. Да. Ну надо же. Какая встреча. Значит, второй вариант все-таки сработал. В тот момент, когда вертушка медленно проплывала прямо надо мной, мое окружение подняло равнодушные взгляды вверх и уставилось на стрекочущий борт, от которого отделился небольшой предмет и упал мне ровно под ноги. Инъектор. Вертолет поплыл дальше, медленно набирая скорость обратно в сторону плотины. Мы верн. Ша-ша-ша-ша. Кир. Мы те. Ша-ша-ша. Вытащим. Обещь. Ша-ша-ша. Кажется, Петров готов был расплакаться. Стыдоба. Нам нужен этот образец. Приведите его к нам. Конечности начали неметь. Знакомое чувство. До тошноты. Но все же я еще мог шевелиться. И, первым делом, подобрал пластиковый цилиндр с мутным составом. И успел сунуть его в карман плаща, прежде чем руки почти полностью отказались слушаться. Не сопротивляйся. Это совершенно бесполезно. Пустая трата драгоценной энергии. Как и вся эта возня несчастных уцелевших детей. Пистолет и нож были готовы выпасть из ослабевших ладоней. Как я раньше боролся с этой напастью, я вспоминал, я чувствовал, Алина, она билась за тебя как львица, иди к нам, мой маленький Эфтоном, мы видим то, о чем ты думаешь, ведь ты уже понял, кто на самом деле выйдет победителем в эволюционной гонке, хуенки. В памяти вдруг всплыло хохочущее лицо Насти с сигарой в зубах, иди нахуй, тварь гнилая, тошнота отступила, и я словно почувствовал аромат той самой щучьей ухи, которой мы угощались на ее острове еще позавчера. О, любопытно, ты клевый. Теперь перед глазами стояло усталое лицо Егора. Воспоминания о наших недавних беседах тоже прибавили мне сил. Сын, которого у меня никогда не было, так обычно говорят, ладони снова сжали оружие. Слушающий, ты ведь тоже это видишь. Его нервная система сопротивляется до последнего, цепляясь за какие-то яркие моменты, связанные с его прежней жизнью. Замечательный эффект, но он ему не поможет. Мы вас вытащим, обещаю. Лица всех знакомых кадетов поплыли перед глазами. Петров со своим жутким шрамом, который совершенно не соответствовал его добродушному характеру. Картавый Горян, голос которого вызывал улыбку, но чьи отчаянные поступки точно так же совершенно не соответствовали его смешному говорку. Руки медленно поднялись, тело приняло боевую стойку, готовясь забрать столько жизней, сколько сможет. Жизни ли? Второй штамм работает даже лучше, чем мы ожидали. Хорошо, что он больше никому не доступен, но он мог бы помочь нам в борьбе с засоренными. Скорее, приведите его к нам. Забей, у них нет выбора. Альфа. Кит, Дестрой, а ведь еще месяц с небольшим назад, чумазые лица всех этих сельских детей, которых я встречал на своем пути, в попытках выжить в левобережных пустошах, были для меня одной сплошной дебильной маской, с выражением, не вызывавшим ничего, кроме презрения, а сейчас, они стали не только моими союзниками, они стали моими друзьями, кто бы мог подумать. Кто бы мог подумать, такое мощное сопротивление нашей воле. Сейчас я вам покажу сопротивление, мрази. Очередь из Стечкина пробила ближайший череп, забрызгав серыми мозгами и осколками черепа задние ряды. Слышь, ты урод, ты кто вообще? Раньше вы все говорили как один, а теперь ты один говоришь тут за всех. Слушающий, ты тоже это ощущаешь? Он и правда отвечает. Да, определенно, он говорит самостоятельно, удивительно, жаль, что мы не смогли пронаблюдать действие второго штамма до конца, до сего дня, ты, блять, кто, отвечай, еще одна очередь проделала в грудной клетке какого-то тощего мужика кровавый кратер, а пара взмахов ножа нарисовала вторые рты на шее ближайших ко мне неудачников, потоки темной крови тут же испачкали зеленоватые одежды, и слабеющие от кровопотери доходяги почти сразу опустились передо мной на колени. Мы твое спасение, как ты еще не понял. В следующий миг когтистые лапы двух солдат опустились мне на плечи. Нырнув вниз, я воткнул нож одному из них в пах, а второму успел прострелить то же самое место, прежде чем десятки рук сомкнулись надо мной со всех сторон. Вцепившись в одежду и повиснув на конечностях, толпа все-таки остановила мое сопротивление. Я по-прежнему контролировал свое тело, но все, что я при этом мог сделать, лишь неловко дергаться внутри множественных объятий, сжавших меня со всех сторон. Суки, порву, твари, все мои козыри сейчас, лишь рефлекторные крики и бессмысленные угрозы в адрес невменяемых противников. Но от этих угроз мне становилось легче, и я по-прежнему контролировал не только свое сознание, но и свое тело. Да, я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, но не потому, что потерял над ними контроль, а лишь потому, что в них вцепились десятки тощих лап, и потащили меня куда-то в сторону энергоблоков атомной станции, возвышающихся на северо-востоке от места моего падения. Удивительно, скорее доставьте его к нам. Кажется, зажав спусковой крючок пистолета, я прострелил ноги еще парочки тварей, они споткнулись, отпустили меня и подотстали, но их место тут же заняли другие существа, немедленно схватив меня за руки вместо раненых сородичей, и продолжили волочь мое туловище ко входу на территорию станции. Игорь, прием, ты меня еще слышишь, ищите меня на атомной. С тех пор, как вертолет скрылся из вида, и стрек от двигателей перестал быть слышен, в ушах шуршала лишь ровная статика, но кто знает, может они меня все-таки еще слышат. Эти жалкие существа тебе не помогут, автоном. Пойми, ты теперь один из нас, хоть ты и стал носителем второго штамма, но это поправимо. К твоему счастью, это лишь дело времени, всего лишь дело времени. Толпа зеленоватых уродов потащила меня вперед немного быстрее, не потому что перешли на бег, а потому что быстро перепоручали меня из рук в руки. Похоже, что отсюда и вплоть до ворот атомной электростанции все свободное пространство занимала толпа жор, внутри которой я перемещался словно по какому-то живому конвейеру, по-прежнему, не в состоянии сделать лишние движения. Бессмысленные бледные истощенные лица мелькали вокруг меня словно какой-то адский калейдоскоп, а корпуса энергоблоков, возвышавшиеся над толпой и остальными строениями станции, были все ближе и ближе. Вот и ворота главного входа, распахнуты. Неподалеку, прямо по курсу, двойной канал, вход и выход водных потоков из пруда-охладителя. Слева, брызгательные бассейны. Судя по вздымающимся фонтанчикам по всей площади множества искусственных водоемов, все насосы, отвечающие за водоснабжение охлаждающих систем станции, до сих пор исправно работают. То ли автоматика, как и говорила Настя, сама себя превосходно обслуживает, то ли этот странный голос, кем бы он ни был, приспособил жор в качестве персонала станции. За плотным шлемом я не слышал почти ничего. Шлепанье жор по асфальту и их неясное бормотание полностью заглушало легкая статика из наушников, встроенных в защитный головной убор. Но голос, звучавший изнутри меня самого, ничто не могло заглушить. А ведь поначалу не было совершенно никакой реакции. Мы были уверены в том, что второй штамм не жизнеспособен, и ничто не сможет остановить прогресс второго великого симбиоза. Судя по тому, насколько ты болтлив, мне предстоит иметь дело с каким-то сумасшедшим одиночкой, называющим себя на «мы». Те, вокруг кого постоянно кто-то трется, обычно не так разговорчивы. Когда твои близкие постоянно интересуются твоей личностью, и общения более чем хватает, становишься более замкнут, более скован в разговорах с малознакомыми людьми, более предан своей собственной группе, своей стае. Мы слышим твои наивные мысли, маленькие автоном. Они восхищают и отвращают нас одновременно. Ты все еще обычный человек, слабый, подверженный животным рефлексам. Но ты уже как следует распробовал то, что второй великий симбиоз может тебе предложить. Покой, бессмертие, всевластие, вечность. Неужели ты все еще хочешь сопротивляться своей судьбе, своему счастью? Ради чего? Ради этих глупых детей? Наверное, это все еще говорит инстинкт размножения. Ничего, скоро и он замолчит. Как и все остальные примитивные, устаревшие позывы, мешающие нам на пути к настоящему прогрессу. Правда, слушающий, согласись, раньше твоя жизнь была совершенно ужасной. Не то, что теперь. Толпа поволокла меня куда-то мимо административных зданий, мимо энергоблоков, вглубь безликой промышленной застройки. Я по-прежнему не мог сопротивляться десяткам хватких конечностей, но надежно удерживал оружие в ладонях. Нож и пистолет, в котором, по моим подсчетам, оставалось еще несколько патронов. Ты уже совсем близко, мой маленький автоном. Нам не терпится исследовать твой кишечник и нервную систему. Мы уверены, что ты достаточно крепок, чтобы прожить хотя бы пару часов после того, как мы извлечем и развернем твой пищеварительный тракт на всю длину. Мертвые ткани реагируют на наших новых союзников совсем иначе. Нам будет очень жаль, если ты умрешь слишком быстро. Очень хотелось ответить этому самоуверенному голосу максимально дерзко. Пожелать развернуть свой собственный анус на всю длину и ширину. Но я начал подозревать, что сейчас ни в коем случае нельзя показывать этому уроду, кем бы он ни был, свое реальное состояние. Пусть думает, что я слаб и беспомощен. По крайней мере, до того, как я, наконец, увижу, с чем мы имеем дело. Тем временем, толпа поволокла меня по каким-то эстакадам. Судя по всему, отделяющим общедоступные области станции от когда-то наглухо закрытых охраняемых зон контролируемого доступа. Громадины корпусов реакторов приближались и теперь нависали надо мной, закрывая половину неба. Узел свежего ядерного топлива, гласил один из указателей, мимо которого меня пронесла толпа жор. Но в итоге я оказался внутри совсем другого здания, располагавшегося по соседству с тем, на который указывал этот указатель. Интересно, что мы сможем получить, когда подвергнем и второй штамм облучению. Слушающий, ты тоже сгораешь от нетерпения? Конечно, как же иначе? Возможно, мы, наконец, получим универсальное оружие против загрязненных штаммов и решим сразу две проблемы за раз. Кажется, меня затащили в какой-то цех, вдоль которого были протянуты рельсы, а по бокам высились какие-то лестницы и помосты. У дальней стены помещения стоял рельсовый кран, размером с трехэтажное здание. Внутри шлема все еще ничего не было слышно, кроме тихой статики. Но даже находясь в многочисленных объятиях бессмысленных существ, я начал ощущать мелкую вибрацию и какое-то гудение, которое распространялось не только по органам слуха, но и по всему моему телу, наполняя каждую клетку странным щекочущим чувством. «Отойдите!» Тела в зеленоватых одеждах, стоящие между мной и экраном, медленно расступились. И я, наконец, увидел того, кто все это время вещал внутри моей черепной коробки. Глава 5. Альфа и Омега. На небольшой платформе, подвешенной на нескольких тросах под кран, сидело существо весьма странного вида. Хотя, сидело ли, многорукие и многоглавые прыгуны, тройняшка из инфекционного отделения, многоножки и грибной эльф из светлого, да даже мясокомбинатовский мегажора, никто из виденных мной ранее существ не имел с этим ничего общего, кроме, разве что, того, что все они были жертвой одного и того же процесса мутации общего патогена, и во всех этих тварях так или иначе угадывались те, кем они были раньше, или могли бы быть, если бы не развивались в утробе зараженной матери, просто людьми, так или иначе, но все они были человекообразными, а это, на ум как-то сразу пришел гигантский слизняк Джаббахат из «Звездных войн», но, по сравнению с этим существом, фантастический межпланетный криминальный босс был просто смазливым красавчиком. По крайней мере, у того была вполне явная голова, глаза и рот, а у этого куска плоти все внешние органы были перемешаны без всякого видимого порядка. Кажется, Кое-где снаружи висели еще и какие-то внутренности. Количество видимых отростков, ртов, ноздрей, глаз и сфинктеров тоже было существенно больше того, которое наблюдается у обычного человека. Некоторые были словно вывернуты наизнанку. И, пока я разглядывал эту мерзость, не в силах отвести глаза от такого зрелища, кое-где открылись новые отверстия. Выпустив из себя небольшое количество зеленоватой слизи, они тут же склеились обратно, а к зеленым потекам быстро пододвинулся какой-то голый Жора, сидевший на платформе рядом с этим созданием. Подобрав их костлявыми желтоватыми ладонями, он сразу с наслаждением втянул в себя слизь, чавкнув так громко, что я его услышал его даже сквозь шлем. По углам подвешенной площадки высились 4 странных прибора. Больше всего они были похожи на огромные не то латунные, не то медные мясорубки без ручек. Только в дырки, откуда обычно выходит фарш, были вкручены медные болты, а сверху у каждой мясорубки, там, где обычно находится входной раструб для кусков мяса, был прикручен какой-то высокий зеленый колпак с 2 короткими толстыми блестящими штырями, торчащими из верхушки колпаков как антенны или рога. Вокруг этой парочки было немного пустого пространства, рядом с платформой никто не стоял. И когда меня подтащили к этому существу поближе, стало очевидно, что гудение, от которого у меня вибрировали кишки, исходит от какого-то металлического шкафа, установленного позади платформы. Трансформатор, конденсатор, генератор, совершенно не разбираюсь во всей этой электрокухне. Множество длинных проводов, смотанных в бухты, соединяли гудящий шкаф и эти блестящие мясорубки, чем бы они на самом деле ни были. Раньше мне 100 раз задавали один и тот же вопрос, и тогда, когда я шлялся по левобережным пустошам, и тогда, когда водоворот событий в итоге привел меня сюда. Часто это были последние слова вопрошающего, поэтому и мне сейчас ничего другого не шло на ум, тем более, что говорить стало сложно, хотя мышцы еще подчинялись моей воле. «Ты, блядь, кто?» Ответ снова прозвучал у меня внутри головы, хотя некоторые ротовые отверстия в это время шевелились, но они точно так же шевелились и до этого. «Я Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой, побеждающий наследует все, и буду ему богом». Несколько глаз вроде бы покосились на несчастного тощего уродца в углу платформы, и будет он мне сыном, и имя нам, а как по мне, перебил я пафосную библейскую цитату, так имя тебе, просто кусок вонючего дерьма. Тут я нисколько не врал, запах от существа исходил просто непередаваемый. Мне уже как-то раз довелось как следует вывалиться в куче разлагающихся жор, да и в подземельях сыпа тоже пахло совсем не озоном. Так вот, по сравнению с тем, что ударило мне в нос сейчас, это были просто вчерашние котлеты, оставленные вне холодильника. Когда из-за неполадок канализации все, что смывалось в унитаз, вдруг льется обратно вам на колени, а в лицо тошнит больного раком желудка, и в качестве фильтра для дыхания вы используете переполненный кошачий туалет, вот, наверное, тогда и получится примерно то, что я почувствовал сейчас. Кажется, тварь все-таки немного возмутилась тем, что ей не дали в полной мере насладиться собственным пафосом. Дрогнув, гигантский слизень снова изверг из себя несколько сгустков зеленых соплей, которые немедленно подобрал и сожрал его прихвостень. «Маленький Эфтоном, ты же совсем скоро будешь полностью в моей власти. Неужели ты не хочешь облегчить свои страдания и, может быть, даже получить награду?» Меня поднесли к существу еще немного ближе. Это было совершенно невероятно, однако, вонь усилилась. Меня резко вырвало желчью, но я все еще мог сжимать оружие, и все еще готов был проверить, так ли мерзко выглядит эта тварь внутри, как и снаружи, когда я вскрою ее парой резких ударов наточенной финки. Это нормальная реакция, но уже скоро ты будешь совершенно счастлив, маленький Эфтоном, и совершенно свободен. Ты ведь всегда этого хотел, я вижу, свобода, свобода от твоих человеческих страстей, которые никак не позволяют тебе просто наслаждаться существованием. Пойми, маленький Эфтоном, жизнь – это вовсе не погоня за счастьем. Жизнь – это счастье погони. Алина, Егор, Лань, Настя, Кит, Альфа. Воспоминания о них все еще позволяли удерживать мое сознание на грани реальности. Позволяли бороться. Пустая демагогия. Счастье – это пить слезы своего врага из его пустого черепа, владеть его собственностью и женщинами, или умереть, сражаясь за это право. Так всегда было, так всегда будет, а все остальное – разговоры в пользу бедных, и в пользу таких уродов, как ты. Бесформенная масса, разлегшаяся на платформе, снова колыхнулась. Мы давно отказались от привязки к какой-то одной бренной личности, но мы понимаем твое желание нас оскорбить и унизить. Смешно, ведь ты и сам когда-то ненавидел свое собственное общество, готов был уничтожать его представителей только за то, что их моральные ценности отличались от твоих. Да, мы знаем твою историю, маленький Эфтоном, ведь именно благодаря ей ты и стал объектом эксперимента со вторым штаммом, а от того, что ты говоришь, у вас и начинаются все беды. Вы, люди, никак не можете научиться жить как одно целое, как один организм, до недавнего времени. Подойди ближе. Сейчас уже никто не подталкивал мое тело вперед и не держал. Окружавшие меня жоры даже немного попятились. Очевидно, тварь хотела проверить, насколько ей удается меня контролировать. Что ж, не будем пока что тебя разочаровывать, сопля зубастая. Сделав шаг в сторону платформы, я присмотрелся к окружению. По тросам, которые тянутся к крану наверх, можно будет легко забраться повыше, где за мной смогут увязаться только прыгуны. Но для них у меня еще есть дробовик и полностью заряженный винчестер. Брось свое жалкое оружие, маленький Эфтоном. Оно тебе больше не понадобится. Скоро у тебя будет нечто большее. У тебя будем все мы. А ты, наконец-то, станешь частью нас. Мы будем вместе. Покой, счастье, свобода, навечно. Было чертовски жалко нож. Он сослужил мне добрую службу, не раз как следует напившись крови моих врагов. Но, чтобы создать у твари правильно впечатление, нужно было избавиться не только от одного из трофейных Стечкиных, но и от Финки. Что ж, прощай, старый друг. Я уверен, мне будет тебя не хватать. Надеюсь, погибшие или потерянные в бою ножи тоже попадают в Вальгаллу, к своим предыдущим владельцам. Так что еще попируем. Добрый клинок. Разжав руки, я выронил оружие на бетонный пол и сделал еще один шаг в сторону платформы. Тощий урод подобрал очередную соплю и опасливо попятился от меня куда-то в бок. Не бойся, слушающий. Скоро наш маленький Эфтоном станет твоим другом. Или даже чем-то большим, смотря как пройдут эксперименты. Что ж, начнем. Откуда-то из недр куска отвратительной плоти начала вырастать конечность, похожая на руку. Только у нее был больше, чем один локоть. Постепенно удлиняясь и разворачиваясь, она все ближе тянулась к моему телу. Метр, полметра, почти вплотную. Выхватив из кармана инъектор, я схватил мерзкое запястье и вонзил иглу в один из локтевых сгибов. Если бы не шлем, я бы наверняка оглох от того визга, что поднялся вокруг меня, и внутри моей головы тоже. Бесформенная масса мелко задрожала. Глаза распахнулись, ноздри раздвинулись, а анусы и рты раскрылись, выпустив сразу с десяток зеленых соплей по всей поверхности гигантского слизняка. Что ао, кака, кверху каком, кусок говна. Сплюнув желчь, я прыгнул на платформу и, прежде всего, отвесил крепкого пинка тощему уроду, чтобы отпихнуть его от ближайшего троса. Существо слетело с платформы, кувыркнулось и пронзительно заверещало, хлопнувшись на голый бетон. Дальнейшую реакцию я наблюдать не стал. Ухватившись за трос, оперся одной ногой о дрожащего слизняка и, как следует оттолкнувшись второй, прыгнул вверх. Еще пара резких подтягиваний, и я оказался у самой лебедки. Перехват, рывок, и вот я уже верхом на кране. В памяти вдруг возникли события 20-летней давности. Урок физкультуры в 10 классе. Все мои одноклассники, кроме пары забитых омежек, уже давно начали бухать и курить. А я в это время регулярно изнурял себя тренировками в клубе. И поэтому, когда нужно было сдать норматив по влезанию на канат, я, в отличие от остальных пацанов, взлетел по нему до потолка за считанные секунды. Вопреки моим ожиданиям, это лишь прибавило ненависти в их глазах по отношению ко мне, и я отплатил им тем же. Это воспоминание, однако, прибавило мне силы и бодрости точно так же, как память о тех, ради кого я сейчас вообще стараюсь, о тех, кто сейчас смотрит на меня как на кумира, как на легенду. Точно такие же школьники, но как же сильно они отличаются от тех, с кем я имел дело, когда был в их возрасте. А, тем временем, снизу за мной уже кто-то лезет. Я не стал разглядывать подробности, просто вытянул из кобуры дробовик и распылил башку плечистого урода, пытающегося взобраться по тому же самому тросу. Хлопнувшись на слизняка, тело убитого солдата мелко завибрировало вслед за движениями бесформенного существа, и, неожиданно провалилось куда-то внутрь него. Мерзкая плоть раздвинулась, на миг обнажив свои багровые внутренности, и затянула павшего прыгуна в себя. Поглотив труп, Края гигантской раны тут же сошлись обратно, и дрожь прекратилась. Поймать, взять, задержать. Насмешливо спокойные интонации голоса в моей голове сменились настоящей истерикой, и сквозь нее я услышал кое-что еще. Голос Игоря, искаженный помехами и статикой. «Кир, мы, пыша-ша-ша-ша-ша, где, пыша-ша-ша-ша, дай знак, вернулись, все-таки». Вскочив, я перебежал по крану к одному из боковых помостов этого цеха и легко перепрыгнул на него, тут же перебравшись через перила, на юге от третьего и четвертого реактора. Прижав микрофон к губам, я еще раз повторил свои примерные координаты, которые успел запомнить, пока меня тащили сюда снаружи. «Поня, пыша-ша-ша-ша, Сеич, пыша-ша-ша-ша, теперь нужно выбраться наружу и подать знак. Не совсем понимаю, как они собираются меня отсюда забрать. Если они снизятся слишком близко, вертолет облепит прыгуны. Их же тут, какую-то часть пристрелите. Если только и меня заодно не распилите из своих козырных кордов. Если спустите мне канат или веревочную лестницу, на ней точно так же повиснет целая гроздь этих уродов. Даже если они не смогут стянуть меня вниз, вертолет получит нехилый перевес и рухнет здесь ко всем чертям». Оглядев пространство цеха, я увидел, как десятки обезьяноподобных тварей устремились сквозь толпу к тросам, на которых была подвешена платформа, и парочка уже лезет по ним следом, что и требовалось доказать, догнать. «Гранату бы мне, ладно, надо попробовать забраться повыше, на крышу этого цеха, оттуда и подам знак, больше ничего не остается. Надеюсь, вы знаете, что делаете». Вдоль боковых помостов шли типичные окна различных промышленных объектов, толстые непрозрачные зеленоватые квадратные клетки примерно 20 на 20 сантиметров. Саданув по ним несколько раз рукояткой обреза, я проделал достаточно широкое отверстие для того, чтобы попытаться выбраться наружу. Но, для начала, нужно избавиться от хвоста. Старина Винчестер в одной руке и перезаряженный обрез в другой. Винтовочный выстрел прошил ближайшего солдата насквозь, и он, отлетев, грохнулся на слизняка. История с поглощением повторилась. Следующий прыгун оттолкнулся от троса и повис на перилах помоста, но тут же разжал лапы, немедленно получив заряд дроби в лицо. Следующих тварей я срезал еще на подъеме, крутанув обрез винтовки пару раз и разрядив второй ствол дробовика, я скинул их с тросов еще в самом начале восхождения. Теперь у меня есть несколько секунд догнать. Убрав оружие, я высунулся в проделанную дыру и уцепился за край крыши цеха. Рывок. Многострадальный плащ, кажется, снова получил пару разрывов об острые осколки. И вот я уже перекидываю ногу через край покрытой рубероидом плоской крыши. «Где же ты, волшебник в голубом вертолете? Самое время показать мне бесплатное кино про мой собственное чудесное спасение. Кир, пыша-ша-ша-ша, знак, подай, пыша-ша-ша-ша». Выхватив винчестер, я разрядил еще один патрон в воздух. «Вижу, пыша-ша-ша-ша». Сквозь шлем я услышал знакомый стрекот, и, оглянувшись, быстро заметил приближающуюся вертушку. «Нет, не успеет. Сейчас на крышу вылезет целое полчище прыгающих уродов. Лови, пыша-ша-ша-ша». Голос в динамиках звучал взволнованно. «Рея на день». От пролетевшего мимо меня вертолета отделилось чье-то тело и рухнуло на крышу прямо передо мной. «Нет, это не человек, это костюм, Оск». Подскочив к резиновому комбинезону, я начал натягивать его на себя, и, как только закончил, надев противогаз и затянув капюшон вокруг головы, по всему периметру крыши уже лезли наверх хрюкающие солдаты. Протягивая лапы вперед, они вонзали когти в рубероид и медленно, один за другим перебрасывали свои массивные тела через край. Подобрав обрез винчестера, я быстро продырявил головы двум самым ловким из них, и в нем закончились патроны, а запас был у меня в карманах под слоем резины Оск. «Держись, пыша-ша-ша-ша, мы, пыша-ша-ша-ша, Ейчис». Глянув наверх, я увидел, как вертушка заходит на второй пролет вдоль моей крыши, а когда я опустил взгляд, то увидел, как все новые и новые солдаты взбираются через ее край. «Нюхните газку». Этот выкрик Игоря статика сломанного передатчика почти не перекрыла. Надо же, мы с ним, оказывается, смотрели одни и те же мультфильмы в детстве. С двух сторон от пролетающего надо мной вертолета вниз полетели клубы какого-то желтого дыма. Поток воздуха от вращающихся лопастей быстро опустил этот газ на крышу и разметал его по сторонам, прямо в лица уродов, влезающих со всех сторон. Еще пара секунд и морды тварей, которые успели вскарабкаться следом за мной наверх, покрылись сеткой темных сосудов, а глаза налились кровью, гораздо сильнее, чем у их плотоядных сородичей с Энгельсского мясокомбината. Лапы существ, цепляющиеся за рубероид, разжались, и почти все солдаты осыпались с крыши вниз, как спелые яблоки с трясущегося дерева. Те же, кто уже успел перемахнуть через край, схватились за лицо и принялись кататься по поверхности, истерично визжа: «Унесите меня отсюда! Унесите!» Изнутри головы все еще слышались истеричные вопли гигантского слизняка, а вертолет, плавно развернувшись в желтом дыму, снова приблизился ко мне и начал снижаться. «Добро! Ша-ша-ша-ша-ша! Авать на борт!» Глава 6. Перекур. Взрослых мужчин, которых я мог бы назвать симпатичными, можно было пересчитать по пальцам одной руки слесаря-алкоголика. Шеф, пара старых одноклубников, да, пожалуй, учитель литературы в школе, который пользовался уважением даже у самых отмороженных двоечников, совершенно непостижимым для меня образом. А сейчас, когда я помогал разгружать канистры с авиационным бензином, который амазонки привезли со своего завода на плотину, я смог добавить в эту компанию пятого человека, а гипотетическому слесарю-неудачнику пришлось бы добавить к пересчетам вторую руку. Хотя, поразмыслив над этим списком еще немного, я вспомнил, что Слава и Джон вполне могли считаться моими полновесными друзьями, общение с которыми я находил весьма приятным. Такими темпами, слесарю придется применить для пересчета еще и ноги. Бодрый рыжебородый Саня, со своей тельняшкой, толстой серьгой и щербатой улыбкой, больше всего похожей на пиратского боцмана, не зря носил среди своих друзей прозвище «Человек-праздник». Как только лодки хмурых вальских девчонок причалили к мысу плотины, он тут же очаровал их всех парой искренних комплиментов, галантными жестами и молодецкой сноровкой, с которой он справлялся с такелажем и грузом. Его открытый веселый взгляд и дружелюбные интонации вмиг сменили выражение лиц амазонок с серьезной решительностью на стеснительные улыбки. В его присутствии они снова почувствовали себя молодыми и симпатичными девушками, даже если некоторых из них можно было так назвать лишь с некоторой натяжкой. Что и говорить, даже стальной взгляд Альфы немного теплел, когда она вспоминала в своих рассказах об электрике с плотины ГЭС. Может, он напоминал ей кого-то из прошлой жизни? Нужно сказать, что обычно оптимизм и жизнерадостность других людей меня очень раздражали. Дико хотелось просто-таки втереть в их лица всю ту отвратительную реальность, что я вокруг себя наблюдал. Глупость, алчность, зависть, рвачество, снобизм, гордыню. Чему вы, блять, все так радуетесь? Но мне было видно, что оптимизм Сани совсем не такой, как у каких-нибудь коучей по технике продаж или типа того. Он прекрасно видел и осознавал весь тот горький катаклизм, что мы наблюдали вокруг себя, и не строил никаких иллюзий, ни для себя, ни для других. Как я понял, он просто категорически отказывался по этому поводу горевать, несмотря ни на что, осознанно или нет, но он сделал своим девизом фразу о том, что слезами горю не поможешь, и во всем старался найти хоть что-то, что могло порадовать его или окружающих, даже в трагедиях или проблемах. И, в отличие от тошнотворного перца, Саня делал это совершенно естественно, без всякого КВНовского притворства. Так все, перекур, умеете вы себя развлечь, я тебе скажу, братан. Опустив очередную пару канистр на песок, электрик смахнул пот со лба, еще разок подмигнул девчонкам и начал шарить у себя по карманам в поисках сигарет. Мы тут за все время хорошо если с десяток жор пристрелили, которые зачем-то на ворота полезли, а вы за один день разнесли в пух и прах целую орду каких-то полудиких людоедов. Ты там, Гошин говорил, схлестнулся один на один с толпой, потом метнулись на атомную, покосили этих доходяг немерено. Бросив в рот сигарету, он протянул пачку мне, но я отказался, и Саня продолжил, прикурив и выпустив дым вверх. Потом, как говорят, ты чуть ли не загрыз жорского мутанта прямо в полете, спас нашего Стасика и столкнулся там нос к носу с какой-то человекоамебой, которая сама тебя едва не сожрала, или еще чего похуже. Уганда шил там еще целую пачку этих уродов. Он снова сделал паузу, делая затяжку, а я, уложив свою ношу, равнодушно пожал плечами. В наших краях мы называем это вторником. Сань, ты бы не курил тут, а? Электрик пренебрежительно махнул рукой, но все же отошел от груды канистр подальше. Кому потонуть, тот не сгорит. По-моему, обычно наоборот говорят. Говорят, кур даяте, хохотнул бодрый боцман. И его неправильное ударение в сочетании с курением тут же напомнило мне Настю. Че там у вас в Саратове? Прям жесть жестяная? Сейчас поспокойней, конечно. Когда вон такие, как они, Орднунг, почти повсюду навели. Я присел на груду канистр, отряхивая штаны от налипшего песка, и кивнул на амазонок, возившихся со оставшимся грузом. А самая жесть зимой была. Я тогда в полях погреба грабил и в города не совался. Поболтай как-нибудь с кадетами, они тебе многое могут рассказать о том, почему в итоге из всех детей в городе выжил хорошо, если каждый пятый. Да я и сам успел посмотреть краем глаза, пока Гашанчик меня с Самары сюда не вытащил. Я как с ним в первый день созвонился, то думал, почилю сейчас себе спокойно в гостинке, дождусь его под вискарик. Тогда-то первый зуб и потерял. Саня ухмыльнулся, в очередной раз продемонстрировав неполную челюсть. Какие-то мудаки пошли по номерам мини-бары грабить, выпивку искали, закусь, роскошь всякую с постояльцев. И так вообще без палева, раз и ко мне вламываются. Я одного, стулом, а второй, Энна нахуй, и кастетом мне прям по губам. Хорошо, что я с собой стамеску всегда таскаю. Сплюнув, бодрый электрик присмотрелся к девчонкам в камуфляже. А в Вальске, поначалу, тихо было, а потом весь февраль пальба почти постоянно. Прям войнушка. Это они власть в свои руки брали, насколько я знаю. Я тоже пригляделся к амазонкам. Ага. Выпустив еще одно облако табачного дыма, Саня замолчал. И я поспешил взять инициативу в нашем диалоге на себя, желая прояснить некоторые стратегические подробности. А где вы эту химозу так быстро надыбали? Неужто тут у себя запасли на черный день, в Шиханах? Саня махнул рукой на закат. Там же испытательский НИИ от Минобороны, секретный. Вообще тебе повезло, братан. Мы же туда до последнего соваться не хотели. Гиблое место. Но пришлось, чтобы на их аэродроме горючку для вертушки найти. Детишки окрестные туда тоже не совались, так что там много чего осталось нетронутым. В Шиханах. Это который бывший Вольск 18, закрытый городок, ну да, который вроде пару лет назад прикрыли. Или наоборот, открыли. Хрен их поймет. Это все, знаешь, как тот анекдот про курицу, которая в мафию хотела вступить. Не слышал. О, электрик забычковал сигарету и тут же вытянул вторую. Ща расскажу. Короч, жила на Сицилии курица. И хреново жила, все ее пинают, шпыняют, не уважают. Ну курица же. И вот она подумала, надо в мафию вступать. Там, говорят, люди серьезные, и их никто не трогает. Вот и меня, значит, ну будут. Заметив, как девчонки прислушались к его речи, Саня заулыбался еще шире и прибавил накал артистичности. Пошла к местному мафиоза, говорит, возьмите меня в мафию. А он ей, ты че, курица, нет никакой мафии. Она тогда, к мэру, говорит, я слышала, что у вас есть связи, можете меня в мафию устроить. Несмотря на то, что шутка была еще далека от завершения, все амазонки уже улыбались до ушей, от одних только интонаций, с которыми электрик изображал речь курицы и сицилийских власть держащих. Мэр ей говорит, да нет никакой мафии, ты чё, или отсюда, ща милицию позову. Стайка девчонок захихикала уже совсем не стесняясь, а она, короч, к губернатору. Слышь, говорит, губернатор, ну уж ты то, ну возьмите меня шоль в мафию. И, я подыграл Сане, когда он сделал паузу, заметив заинтригованное выражение девичьих лиц, нет никакой мафии, курица, ёпта, выпалил Саня, изображая возмущенного губернатора Сицилии. Нету. Давай калклюй, животное. Когда стеснительное хихиканье снова затихло, рассказчик продолжил. Ну и вот, возвращается она к себе обратно в курятник, не солоно хлебавши. И другие курицы ее так, с издевкой, спрашивают. Ну чё, епт, вступила шоль в мафию, резко изменив выражение лица с издевательской ухмылки на насупленную задумчивость. Саня изобразил медленный ответ курицы, да нет никакой мафии, и тут же удивленно задрав брови, он снова вошел в роль остального курятника и медленно протянул, значит вступила. Хмыкнув вместе с амазонками, я сделал вывод, не столько для себя, сколько для них. Думаешь, что все эти заверения о том, что институт прекратил работу и что на полигоне не испытывают химоружие, это то же самое, что утверждение про то, что нет никакой мафии, иначе хер бы я там эту дрянь нашел, развел руками электрик, и хер бы мы тебя забрали с атомной так просто, и на полигоне там явно не дезодоранты испытывали, там даже жоры не ходят, одни трупешники по периметру валяются, и на аэродроме, девчонки, курите, амазонки опять застеснялись от неожиданного внимания к их персонам, все, кроме Дельты 15, которая, похоже, уже чувствовала себя совсем своей рядом с нами, После всех общих приключений, я балуюсь, вообще-то, то-то ты такая пигалица. Я покачал головой сделанным укором. С пятого класса, небось смолишь, балуется она. Но миниатюрная девчонка быстро выкупила мою иронию и без стеснения подошла к нашему привалу, приняв сигарету из рук Сани. Спасибо. Прикурив от его зажигалки, она весьма женственно выпустила дым и, присев рядом, поинтересовалась. А где вы ОСГ взяли? Да еще в январе хапали к себе на станцию все, что не прибито. Саня явно был рад такой приятной компании, снова улыбнувшись до ушей. Я уж и не помню где именно. На одном из аэродромов, вроде. Там же, где корды с патронами нашли. Решили, что раз у нас атомная под боком, то могут пригодиться. Автоматика автоматикой, но мало ли что. Слушай, Сань, я продолжил разведопрос. С Вальском-то понятно. А что с Балакова произошло? Чё тут так тихо? Ну вообще зимой тоже войнушка была. Только мы сразу дали понять, что к нам лучше не соваться. И детишки в городе в собственном соку как-то варились, без нас. Некоторых мы к себе взяли, кто доверие вызывал. Электрик кивнул на краны с пулеметными гнездами, в которых несли вахту подростки. У Лизочка на это дело глаз наметан. Она сразу видит, кто нормальный, а кто отморозок. Ни разу не ошибалась. С этим жабомордым у нее не особо получилось, как я посмотрю. Я напомнил ему про Шурку, который сейчас сидел где-то под замком в здании электростанции. А вот нет. Она сразу Гошину сказала, что он что-то скрывает. А вот Алинку твою, точно так же сразу за свою приняла. И не зря. Девчата, они же сердцем чуют. Саня снова обернулся к Дельте и вогнал ее в краску своей щербатой, но все-таки весьма харизматичной улыбкой. А потом, как лед встал, так город словно вымер, и вокруг охладителя начали жоры набегать. Электрик продолжил свой рассказ. Они там и до этого тусили, мелкими группками, пруд же зимой не замерзает почти, но потом вот эта толпа многотысячная начала со всех степей сбегаться. Водопой у них там, что ли? Это тебе Гошин расскажет подробнее. Я не особо вникал в эти их документы.